Но теперь он видел, что именно такое воспитание и сыграло свою роль не в пользу принцессы Елены. Видимо, действуя на уровне инстинктов, она попыталась потребовать ответа у Юрия. И, понимая, что не сможет добиться нужной ей информации, если будет с ним вежливой, девушка позволила себе повысить голос. Естественно, что вбитые в нее инстинкты, которые взращивались в Елене с самого детства, дали себя знать, и она просто отпугнула этого парня от себя. Хотя в последнее время даже император заметил своеобразное потепление отношений между этими двумя. Теперь же даже ему нужно будет что-то делать. Но как именно, даже сам Адальберт сейчас не понимал. Поэтому он и попросил графа Рейх позаботиться о том, чтобы к этому парнишке никто из посторонних даже не приближался, особенно из представителей империи Шань. Что-то ему казалось весьма странным в этой ситуации, и в первую очередь именно тот факт, что молоденькая с виду девушка сумела раскусить игру Юрия куда быстрее, чем все они вместе взятые. И пока сам император не поймет всей подоплеки этого дела, было бы желательно оградить этого парня от подобных шалостей. К тому же, сейчас нужно будет предусмотреть возможность появления новых охотниц, которые могли бы попытаться проявить к парню интерес. Именно из-за охлаждения его отношений с принцессой Еленой. Как ни крути, но в данном случае многие заметят, что Елена стала появляться на различных мероприятиях без него. Это если она из-за всего этого расстройства вообще не заболеет. И как бы император не злился бы на парня за это, по сути, он не мог ничего предъявить Юрию. По той простой причине, что обвинять-то его было просто ни в чем. Теперь парень вел себя вполне тактично, при этом стараясь держаться на расстоянии от венценосных особ. Сам факт того, что он банально нашел отговорку, чтобы не встретиться с Еленой буквально на следующий день после их своеобразного расставания, уже говорит о многом. Немного подумав над этой ситуацией, император Адальберт понял, что ему снова придется задействовать в этом деле собственного сына, который из-за присутствия в императорском дворце принцессы Айонг, являющейся его невестой, сейчас был просто обязан присутствовать на всех подобных приемах. И на данный момент его можно было заметить стоявшего поблизости от резного кресла, в котором восседала эта девушка. И, надо сказать, что они уже довольно бодро о чем-то беседовали. Все-таки советы Юрия помогли Георгу. И этот факт тоже не стоило сбрасывать со счетов, по той простой причине, что они были эффективны. А значит, и Юрий точно знал нравы и обычаи империи Шань. Исходя из всего этого, сам император был уже готов назначить этого мальчишку советником по взаимоотношениям с тем государством, если бы не этот казус с Еленой. Хотя, в первые несколько минут после того, как Елену чуть ли не в полуобморочном состоянии увели в выделенные ей покои, сам Адильберт хотел просто открутить голову этому мальчишке голыми руками. И только вмешательство графа Рейх остановило его желание послать гвардейцев за этим нахалом, который заставил принцессу империи рыдать как маленькую простолюдинку, у которой отобрали какую-то сладость. Уже потом, когда он успокоился, император понял, что в данном случае обвинять парня в том, что случилось, было бессмысленно. Он-то, по сути, был не виноват, да, он обманул их всех, но это случилось еще до того, как им заинтересовалась императорская семья. А в том, что он банально не желал раскрывать свои секреты всем подряд, тоже можно было усмотреть определенный смысл, который мог иметь достаточно большое значение, и это приходилось уважать. Все-таки, как ни крути, достаточно молодой мальчишка сумел заставить довольно серьезную организацию в виде тайной службы империи ломать голову и искать ответы. И это в то самое время, когда все ответы были на виду. Видимо, все то, что они привыкли везде искать какой-то подвох, все же сыграло с ними плохую шутку. И в данном случае обвинять в случившемся самого Юрия будет ошибочно. Однако императору хотелось найти способ все-таки примирить их. Как ни крути, но этот парень действительно, как сказал старый друг Адальберта, был достоин внимания. Он, в отличие от других дворян империи, ни на что не претендовал и ничего не просил. Чего нельзя было сказать про тех, кто сразу попытался бы воспользоваться такой связью и привязанностью к ним принцессы Елены. И в данном случае император не смог бы ей отказать. Он же не просил ничего, а, наоборот, старался дистанцироваться. За все свои заказы Юрий платил сам. Насколько было известно императору, этот парень всегда настоятельно отказывался от помощи Елены в любых возможных вариантах оплаты чего-либо. Даже если он просто покупал вкусное пирожное для девушки, что я гуляла с ним по городу. Это все же заставляло считать его вполне хорошо воспитанным индивидуумом. А это значит, что им стоит подумать и о том, что этот брак не был ошибкой. Только вот как его теперь сохранить, император просто не знал. По той простой причине, что Юрий действительно отдалился от Елены, и после последнего события может просто больше не пойти на контакт. Так что, тяжело вздохнув в очередной раз, император Адальберт, медленно взмахнув рукой, подозвал к себе распорядителя и указал на принца Георга. «Позовите моего сына», – тихо прошептал он, практически не шевеля губами, а распорядитель, появившийся за его спиной, едва заметно наклонил голову. «У меня есть к нему серьезный разговор, и это надо сделать быстро». Про то, что разговор должен быть проведен как можно быстрее, император намекнул специально, потому что сам прекрасно понимал, что не так-то легко уйти от благородной девушки, если она, например, о чем-то с тобой беседует, потому что нужно будет что-то ей сказать. Однако намек императора о срочности этого разговора даст принцу Георгу возможность просто извиниться и заявить о том, что его зовет отец. Это все же достаточно важный факт, как здесь, так и в империи Шань. Поэтому принцесса не сможет как-то повлиять на ситуацию. Она будет вынуждена согласиться с краткосрочным отсутствием своего кавалера. Хотя сам император понимал, что одна она не останется. Всего лишь по той причине, что как только принц Георг вежливо наклонил голову и извинился перед принцессой, его место тут же занял тот самый молодой граф Юрис, который был другом детства принца. Он сейчас разрывался между самой принцессой Айонкой и двумя молоденькими благородными девушками из империи Шань, которые тоже засыпали его вопросами. Честно говоря, внимательно наблюдая за этой изрядно разросшейся за счет новых гостей компанией, император с большим трудом сдерживал усмешку. И все только потому, что он прекрасно видел то, как эти девушки намеренно провоцируют молодого дворянина. Они словно специально пытались обращать его внимание на себя и на некоторые участки своих тел, которые, по сути, были еле прикрыты прозрачными тканями их одежды. При этом, делали они это как бы невзначай. Их, видимо, изрядно забавляло то, что молодой граф Юрис, заметив подобное, сразу же пытался отвести взгляд и краснел, как маленький мальчик, который видел ногу женщины выше колена, а они постоянно смеялись. При этом старались это делать очень аккуратно, чтобы не оскорбить самого дворянина открытыми насмешками. Видимо, у них в моде была такая игра, кто больше заставит молодого дворянина покраснеть. Вот только сейчас, когда он заменил принца Георга возле принцессы Айонг, они успокоились. Всего лишь по той причине, что граф начал что-то рассказывать в ответ на вопрос принцессы, а перебивать ее им было просто недопустимо. Видимо, эта девушка слишком серьезно относилась к своей миссии. К тому же, приехавшая к ней в гости сестра тоже не оставляла императору возможности для маневра. С четвертой принцессой из империи Шань приехали и другие молодые благородные девушки. Так что сейчас, когда они присутствуют на приеме, в этом огромном зале возникло даже некоторое напряжение. Такое же напряжение обычно бывает именно тогда, когда свора голодных собак смотрит на кормушку с выложенными там мозговыми костями. Вот только эта свора собак опасается кнута хозяина, который стоит рядом, и старается не приближаться к кормушке, чтобы не получить удар. Если бы не последние действия императора, этого бы не было. И все только потому, что наверняка нашлись бы умники, которые уже бы начали действовать. Однако предупреждение о том, что гости из империи Шань являются личными гостями императора Адальберта и тем, кто по собственной глупости подумает, что ему все можно, придется за это серьезно ответить, все же возымело свое влияние на этих разумных. Все они стояли и фактически облизывались, не замечая яростных взглядов своих собственных жен, невест и подруг, которые были буквально в бешенстве от такого невнимания к ним лично. Ведь некоторые из них изрядно постарались, чтобы выглядеть солидно на этом приеме, и это стоило бы уважать. «Прошу прощения, Ваше Величество, вы меня звали?» Перед императором появился принц Георг, слегка настороженно стрельнув глазами по сторонам, а потом посмотрев на отца. «Я могу чем-то вам помочь, отец? Что случилось? Ты не стал бы звать меня просто так, из-за того, что тебе захотелось поговорить? В чем дело?» Последние слова принц произнес чуть ли не шепотом, сквозь крепко сжатые зубы, стараясь не шевелить губами, так как парень и сам прекрасно понимал, что сейчас поблизости толклось слишком много различных подхалимов или заблюдов, которые будут ловить каждое их слово, надеясь услышать что-то важное для себя. А та самая спешка, с которой его подозвал отец, заставляла переживать о важности разговора. Ведь его нельзя было отложить на более поздний срок, и это уже заставляло быть настороженным не только императора, но и его сына. «Ты всегда был достаточно сообразительным, Георг». Также, не шевеля губами, усмехнулся император Адальберт, слегка наклонив голову вперед, что заставило его сына приблизиться к нему еще больше. «Я понимаю, что ты сегодня будешь занят. Все-таки твоя невеста требует внимания, особенно на таких мероприятиях. Но речь не об этом. Речь идет о твоей сестре. Проблема в том, что она опять поссорилась с Юрием. История долгая, и так просто ее не расскажешь. Но теперь я хотел бы тебя попросить. Ты сможешь поговорить с Юрием и постараться понять, что его отпугнуло от Елены. Честно говоря, я хотел бы исправить ситуацию. Но сложность в том, что произошедшее не оставляет нам свободы действий. Остается только рассчитывать на то, что Юрий все-таки даст нам шанс наладить их отношения». Последние слова императора заставили принца Георга вздрогнуть, внимательно и даже вопросительно посмотреть на собственного отца. Ну, а что Адильберт хотел? Принц Георг прекрасно знал о том, как именно его отец относится к этой своеобразной брачной связи собственной дочери и какого-то никому неизвестного молодого, но безродного дворянина. Теперь же все изменилось. Император сам лично просит его помощь наладить отношения Елены и Юрия. Это уже само по себе звучало странно, но император не стал больше ничего говорить. Он просто медленно кивнул головой, словно подтверждая свои слова. Принц снова вежливо поклонился и отправился обратно к своей невесте. Хотя было заметно, что он едва не столкнулся по пути с парой дворян, замешкавшихся при его приближении. И все только из-за того, что в этот момент он думал о том, что услышал от отца. Ведь это было практически прямое признание того, что ранее император просто ошибался. Но Адильберт не был бы императором, если бы не умел признавать собственных ошибок. Все те, кто не умеет признавать собственные ошибки, долго не живут. Тем более, они не могут долго быть на троне. Поэтому можно заранее понимать, что в сложившемся положении у него просто не было выбора. К тому же он хотел, чтобы у его дочери все-таки появилась нормальная семья, и чтобы рядом с ней был не какой-то там карьерист, за которым нужно будет постоянно присматривать и опасаться с его стороны кинжала в спину, если он вдруг захочет сесть на трон императора, воспользовавшись семейной связью с дочерью властителя государства. А того, кто будет ценить саму девушку, а также будет являться своеобразной поддержкой для будущего императора Георга. Да, многие дворяне не воспримут это как реальность, будут некоторые конфликты. Но если сейчас сам император Адальберт поддержит желание собственной дочери, а тайная служба империи осадит всех тех, кто не поймет прямых намеков, то все будет нормально, и впоследствии можно будет спокойно, как потенциального родственника, мужа принцессы, и возможно отца ее детей, дать этому парню титул. Учитывая такое родство, он будет как минимум герцогом, а то и великим герцогом. В этой ситуации данный молодой парень будет весьма значимой персоной в империи Суран, но только из-за родства. Хотя, учитывая тот факт, что этот парень никогда не гнался за властью, можно сразу понять, что его сам факт того, что многие дворяне будут на него коситься, никак не повлияет на его дела и интересы. Ему и сейчас было все равно. А что будет в будущем, это дело такое. Сейчас же император думал больше о том, что ему рассказала Елена про свою беседу с молоденькой принцессой Мюнбёль из империи Шань. И эта девушка открыто дала намек на то, что они могли бы сотрудничать более плотно в плане торговли. Да, возможно, кто-то скажет о том, что молодые принцессы разговаривали именно о косметике и о каких-то средствах по уходу за кожей. Что в этом может быть ценного для экономики и достаточно большого государства? Может быть, но никогда не стоит недооценивать желание женщин оставаться как можно дольше молодыми и красивыми. В тех легендах, которые дошли из древности, говорилось о том, что еще древние люди тратили просто баснословные ресурсы на разработку новых видов косметики, кремов и мазей, не говоря уже о чем-то другом. В легендах даже упоминалось о том, что некоторые женщины шли к лекарям, которые резали их тела, стараясь делать их моложе. Как это вообще могло быть возможно, император не понимал. Однако он понимал, что этот факт подтверждается тем, насколько многие дворянки стараются попасть на прием к магам жизни, чтобы продлить свою молодость или хотя бы зрелость. так как рано или поздно возраст все равно дает себя знать и приходит старость. Но если у какой-то дворянки заводился знакомый маг жизни, то ради пары тройки десятков лет в достаточно молодом виде, такие дамы были готовы буквально на все. Так что можно было понять, что торговля косметикой между двумя большими государствами может стать только началом. Все-таки не стоило забывать о том, что косметика, которую описала Елена, стоила отдельного внимания. Да, что тут можно было сказать? Достаточно было посмотреть на лица этих девушек, приехавших из империи Шань. Они практически не несли следов какой-либо косметики. Так, реснички, подкрашенные бровки, слегка подчеркнутая припухлость губ. Но то, что сейчас видел сам император, дал ему понять то, что там было куда больше различных мазей, составов и даже румян использовалось. Сейчас император и сам стал это подмечать, потому что знал о том, куда ему нужно было смотреть. Чего не скажешь про придворных дам. Вспомнив об одной статс-даме, император с большим трудом сдержал усмешку. Эту женщину все придворные за спиной называли снеговиком. Всего лишь по той причине, что стараясь скрыть следы возраста и свои морщины, она старательно накрашивала фактически всю открытую часть тела белилами и румянами. А это были руки, как минимум до локтя, плечи, декольте и большая часть спины. И когда она ходила по коридорам дворца, нередко можно было заметить то, как толстый слой этой своеобразной штукатурки обсыпался. Да так, что ее легко можно было выследить, даже в полутемных коридорах, именно по этому самому белому следу, который выглядел как будто кто-то из поварят пробежался с мешком муки и оставил за собой специфические следы. Тут же этого не было, так что можно было сразу сказать о том, что как только местные дамы поймут разницу в качестве этих косметических мазей или белил, не говоря уже про румяна, то торговля между государствами пойдет очень бойкая. Значит, это будет доход для казны империи. Налоги-то все-таки никто не отменял, а это уже прямо говорило о том, что эта молоденькая принцесса Мюнбёль прибыла в империю Суран не просто так. Она явно прибыла сюда для того, чтобы прощупать почву для будущих послов, которые уже будут разговаривать более предметно. К тому же, Елена не забыла рассказать своему отцу про тот подарок, который подарили Юрию. Оказалось, что император Тейн и отец этих принцесс прислал именно Юрию отдельный подарок в качестве своеобразного извинения и компенсации за то, что случилось. И это все вроде бы можно было бы понять, если бы Юрий не был безродным дворянином. Скорее всего, услышав о том, насколько Юрий может быть важен для их государства, отец юных принцесс, что приехали к ним в гости, хотел бы наладить и с ним взаимоотношения. И в первую очередь он интересовался именно амулетами. Амулетами защиты от магии разума. Елена рассказала отцу, с трудом сдерживая рвущиеся наружу эмоции, о том, что узнала про взаимоотношения магов разума и представителей власти в империи Шань. Там магов разума считали темными магами, и с ними очень жестко расправлялись. Естественно, что и сами маги разума тоже не собирались отступать, и старались нанести как можно больше вреда. Их уничтожали большими боевыми отрядами, потому что одиночки маги разума могли, как говорится, заплести разум и превратить его в свою марионетку. Но когда таких разумных было много, маг разума не мог ничего сделать. Судя по всему, у них даже маги разума обучались по-другому, не так, как в империи Суран. И это настораживало, учитывая тот факт, что Елена сама была магом разума, хоть и не сильно опасным. Если так подумать, император Адальберт, после таких известий, сильно насторожился. Вдруг приехавшие принцессы сами поймут то, с кем они имеют дело, и тогда Елену могут ждать неприятности, мало ли. Однако сам факт того, что Юрий мог делать подобные амулеты, действительно их заинтересовал. А значит, следует ожидать появления того, кто привезет что-нибудь ценное, чтобы обменять у Юрия хотя бы пару-тройку таких амулетов. Честно говоря, император не хотел бы, чтобы за его спиной происходили подобные взаимоотношения, это его нервировало. Мало ли, вдруг представители империи Шань захотят переманить Юрия к себе, предложат ему что-нибудь ценное, или же титул. Мало ли, слишком мало они еще знают про эту страну, и поэтому им нужно было как можно быстрее наладить взаимоотношения Юрия и Елены. Даже если императору Адальберту самому придется разговаривать с этим пареньком, он постарается сделать это достаточно спокойно и уравновешенно. Попробует пояснить парню все то, что произошло, и что та самая вспышка эмоций, которую он заметил, имела отношение не к нему лично. Если он достаточно умный, то поймет. Вот только захочет ли он находиться рядом с ними, император не знал. Поэтому и попросил сына помочь. Все-таки между ними были более-менее дружеские отношения, хотя, в скором времени, принц Георг все же покинет академию, что поделаешь. Но он уже учился на четвертом курсе. Еще один год и все. И тогда будет куда сложнее контролировать происходящее на территории этого учебного заведения. Но он все же хотел постараться решить этот вопрос с мальчишкой до возникновения возможных проблем. Иначе потом будет все куда сложнее. Ему бы не хотелось, чтобы его дочь сгорела, медленно угасая в своей резиденции. Был у них в семье уже такой случай. Нет, среди ближайших родственников самого Адальберта такого не было. Однако он знал о том, что пару поколений назад одна высокородная дворянка, имевшая некоторую связь с императорской семьей, влюбилась в молодого парня. Но ее родители не были рады такому выбору своей дочери, и весьма старательно поспособствовали гибели парня. Это было несложно. Расположив всего лишь простейший заказ в ночной гильдии, парня убили. Только вот проблема была в том, что наемники сделали это фактически чуть ли не на глазах девушки. Она долгое время плакала, а потом просто заперлась в своих покоях. Родители думали, что пройдет время, и девушка успокоится, и потом все же выйдет замуж за того, кого для нее уже подобрали. Пара была достойная, как в титуле, и родословной, так и по возрасту. Это был достойный молодой человек, воспитанный в правильных тонах. Вот только девушка не только не вышла из своих покоев, она сильно заболела. Лучшие маги-лекари бились над ее болезнью, пока не пришел один старик, который, внимательно осмотрев девушку, вышел и сказал ее родителям о том, что эта болезнь не лечится. Это была любовь. Любовь к тому, кого убили. А значит, она уйдет вслед за ним. И тут ничего нельзя было сделать. Родители девушки прогнали этого старика и пытались тратить довольно большие средства на других магов-лекарей, которые обещали излечение, но ничего так и не сделали. В течение года девушка просто сгорела. Она медленно таяла, до тех пор, пока ее магический потенциал не вышел из-под контроля. Так что в одну прекрасную ночь ее спальня просто вспыхнула. Именно поэтому можно было сказать, что сгорела она не иносказательно. Судя по всему, в тот момент, когда это произошло, она уже была мертва. Родители потом долго себя винили в том, что они сделали. Ведь тогда речь шла о парне всего лишь на пару ступеней ниже, чем была эта девушка, по своей родословной титулу. А тут, дочь императора и какой-то безродный дворянин. Однако то, что увидел император Адальберт в глазах собственной дочери, дало ему понять, что он может повторить судьбу родителей той самой девушки, которая сгорела в собственной спальне. А ему бы этого не хотелось. Он не хотел всю оставшуюся жизнь винить себя в том, что банально, в погоне за интересами империи, упустил то, что происходит с его дочерью. Да, он понимал, что ему нельзя было вообще допускать этой влюбленности. Но если так уже случилось, это вообще-то могла быть воля богов, покровителей, а кто он такой, чтобы с ними спорить? Правильно, он просто человек, да, император. Но разве боги будут смотреть на то, кто он такой, когда будут плести нить его судьбы? Нет, они и так дали ему слишком многое. Дали двух детей, дали возможность быть некоторое время счастливым с собственной супругой, которая погибла, по сути, из-за его упущения. Ведь это он позволил эльфам так свободно с ней общаться, что и дало им шанс отравить ее. Боги дали ему возможность увидеть то, как его дети сами начинают интриговать. Сначала довольно просто и наивно, но потом, те же интриги его дочери и привели к тому, что основное количество потенциальных врагов его сына уже оказалось на плахе. Так что у большинства дворян империи теперь просто не будет выбора. Они будут вынуждены склонить головы перед новым императором, когда придет срок. К тому же, одна ее хитрость с этим браком заставила вылезти столько мусора на поверхность, что иногда даже страшно становилось. Так что, в данном случае, можно пойти на эту глупость. Если уж Елена действительно влюбилась в этого парня и никак не могла его забыть, то лучше дать ей эту возможность получить желаемое, чем потом биться головой об стену и завывать о том, что ты просто ничего не сделал. Нет, ради своей дочери император Адальберт пойдет на многое. Жаль только, что нельзя этого парня просто заставить быть рядом с принцессой. Слишком уж он своенравный. И даже если он и будет рядом с ней, то его поведение будет таково, что легче Елене от этого не станет. Как ни крути, девушка к нему привязалась. И если она поймет, что ее присутствие ему в тягость, то это будет еще более опасная ситуация, чем возникла сейчас. А Адальберт сейчас не хотел еще больше усугублять положение. Внимательно наблюдая за курсирующими по залу, слегка растерянными дворянами, которые все еще не могли поверить в то, что смогли сюда попасть, и с большим трудом сдержал усмешку, которая уже сама пыталась проявиться на его лице. И все из-за того, что он и сам прекрасно понимал тот факт, что эти новички в придворной жизни, которые уже были в курсе того, что произошло с их предшественниками, сами начали переживать о том, что ждет их, если они вдруг, по незнанию, каким-то образом оскорбят гостей императора. И его это все сейчас устраивало. Девичьи разговоры. «Итак, сестричка, что ты скажешь про эту пару?» Принцесса Айонг, все же дождавшись возвращения своей сестры из резиденции местной принцессы и дочери императора, тут же поспешила узнать у задумчиво вошедшей в небольшой зал, разделяющий выделенные им покои, ее мнение о тех, с кем Мюнбель должна была встретиться. «Мне одной показалось, что там что-то не так, как они всем старательно демонстрируют. Ты хотя бы видела этого самого Юри поблизости, или его и от тебя постарались спрятать?» Вошедшая в зал девушка не стала отвечать на эти прямые вопросы, пока не увидела, что рядом с Айонг стоит активированным тот самый артефакт, что создавал сферу молчания. Магическое плетение, что в виде купола накрывало территорию вокруг артефакта и защищало любые переговоры от возможности их подслушать или даже подсмотреть. Да, видела. И его, и ее. Парочка не совсем обычная. Только убедившись в том, что их действительно никто не сможет подслушать, Мюнбель немного расслабилась и позволила себе поделиться с сестрой своими выводами. «Ты не ошиблась. Там есть некоторое напряжение. И у Юри, и у Елены. Словно они не привыкли быть рядом. Вот только это напряжение у них разное. Ну, как бы это сказать, у Юри странное поведение. Такое, словно он просто не понимает ее поступков, а уж когда она его взяла за руку, то он даже вздрогнул. А вот она, принцесса Елена, ведет себя по-другому. Она словно боится, его потерять, и старается постоянно демонстрировать всем окружающим тот факт, что Юри ее собственность. А этот парень явно не понимает таких поползновений вокруг него. Значит, мне не показалось все это поведение со стороны принцессы Елены весьма подозрительным? Тихо хмыкнула принцесса Айонг и задумчиво закинула в рот дольку аккуратно нарезанного фрукта. Я сразу поняла, что Юри просто не понимает того, что происходит. Особенно, когда дочь императора буквально пылает эмоциями, которые для него точно были непривычны. Да, это я тоже заметила. Присев рядом с сестрой, принцесса Мюнбель также угостилась долькой спелого фрукта, а потом рассмеялась, словно вспомнив что-то не совсем обычное. «Ты знаешь, когда я там была, то заметила еще кое-что, во время разговора, что касался самостоятельности этого парня, и того, что он не любит делать долги». Принцесса Едина так резко возбудилась, что мне казалось, будто бы она была готова ему руку оторвать, ту самую, за которую его держала. Мне это кое-что напомнило. Помнишь тот случай, когда отец узнал об измене своей младшей жены? Вот и тут было что-то похожее. Скорее всего, она внезапно поняла что-то такое, что было для нее очень важным, и что она все никак не могла понять. Но вот что именно, это вопрос. Знаешь, сестренка, я тут кое-что услышала. Случайно. Еще больше задумалась Айонг, отправляя в рот следующую дольку фрукта. Он же в местной академии магии учится, а тут это обучение очень дорогое. И некоторые молодые одаренные просто вынуждены заключать магические договоры, чтобы за них кто-то другой платил за учебу. А одаренные потом отрабатывают этот долг десятилетиями, а то и всю жизнь. А тут, совершенно случайно, я услышала, как принц Георг говорил своему другу о том, что Юри тоже заключил такой договор, еще до знакомства с принцессой Еленой, и теперь их отец, император Адальберт, вроде бы хочет выкупить этот договор, чтобы контролировать этого парня. Ну, это, как раз таки, все вполне понятно, коротко хмыкнула старшая сестра, слегка расслабленно откинувшись в своем кресле. Я бы, на месте императора, старательно проверяла будущих студентов такого учебного заведения, и всех подобных одаренных подминала бы под себя, самыми разными способами. Так в том-то и дела. Теперь уже пришла пора улыбаться младшей сестре. Юри прибыл в академию с уже оформленным магическим договором, и вел себя именно так, как будто все так и должно быть. А пока они не знают того, кто держит его магический договор, то как-то давить на этого парня они просто не могут. Тем более, что его выбрала принцесса империи, а он потом должен будет. Стоп, внимательно слушая сестру, внезапно приподнялась в кресле принцесса Мюнбёль. Может, она именно поэтому так и отреагировала на мои слова, когда я упомянула о том, что хорошо, когда столь молодой одаренный прекрасно ориентируется в таких делах и старается не делать долги. Как же так получается? Он терпеть не может делать долги, а тут сам подписал какой-то магический договор, чтобы потом всю оставшуюся жизнь его отрабатывать? Нет, это не для него, это точно. Как интересно. Хитро усмехнулась принцесса Айонг и, медленно протянув руку, подняла кубок с фруктовой водой. Получается так, что у него есть секреты, даже от собственной женушки, не говоря уже про других. Судя по всему, он действительно не настолько наивен, а это значит, что и все мои подозрения в отношении того, что он может быть весьма опасен, имеют под собой серьезные основания. Да, сестренка, тут ты не ошиблась, подтвердила ее подозрение старшая сестра. Этот парень действительно интересен, и не только как супруг дочери местного императора, он точно фанатик своего дела. Как только я ему вручила тот самый корень, что я привезла именно для него, то он почти на час выпал из разговора. Он словно мечтал, разглядывая этот дар. К тому же, я видела тот самый амулет, который должен защищать от магии разума, и решила попробовать заказать пару-тройку таких амулетов для нужд отца. Он пообещал сделать их, когда у него будет свободное от учебы время. Но если мне удалось его заинтересовать, то он постарается их сделать как можно быстрее. И если это все получится, то мы сможем как можно быстрее выяснить то, на что он способен, и тогда начнем действовать более серьезно. Хотя я, на всякий случай, все же высказала предположение по поводу того, что ему было бы неплохо приехать, хотя бы на время, на нашу родину, а там уже мы найдем варианты. В этот вечер две принцессы еще долго обсуждали все то, что они будут делать, чтобы постараться добиться нужного их отцу результата. И хотя сама Айонг понимала, что ей, возможно, придется навсегда остаться здесь, в роли жены будущего императора, вот только она понимала то, что этот парень сможет полностью раскрыться именно там, в империи Шань. Именно там такой разумный сможет, с поддержкой императора и членов его семьи, этот самый Юрий сможет прорваться на новый, более высокий уровень силы. А когда это случится, учитывая его привычки и характер, можно было понять, что неблагодарным его не назовешь. Уж об этом они обе уже прекрасно знали. А значит, этот паренек всегда будет помнить о том, кто именно ему помогал в возвышении. Принцесса Айонг, конечно же, могла бы задуматься о нуждах страны, в которой должна будет остаться. Но раз местные властители даже не пытались ничем помочь этому парню в его желании расти и развиваться, то и она просто не сможет ничего сделать. Кроме того, что поможет ему перебраться туда, где его дар, словно алмаз, можно будет максимально эффективно ограничить и раскрыть все его сверкающие грани. И тогда он станет тем, кем здесь никогда не сможет стать. Это все было понятно по той причине, что она уже прекрасно знала о разнице в магических техниках, которые здесь были не так развиты, как хотелось бы. Хотя сам этот парень сумел удивить даже тех, кто в их родном государстве старательно кичился своей силой. И сейчас они все старательно задумывались о том, что было бы неплохо заманить этого необычного парня в свои сети, так как принцесса Айонг, несмотря на свою молодость, уже и сама поняла важность способностей подобного рода, которые уже проявил этот парень. Так что она сейчас понимала и то, что те же представители секты Благословенного Лотоса тоже начнут активно действовать, чтобы заманить этого парня в свои сети. Тем более, что они уже сами прекрасно поняли то, насколько он был бы полезен именно секте. Вот только им сейчас было просто нечем оперировать, так как ее старшая сестра все же сумела всех перехитрить. В отличие от представителей секты, принцесса Мюнбёль сумела разделить дары от отца и смогла одарить всех заинтересовавших их отца особ. Они же сделали большую глупость и все свои подарки передали именно императору. Так что сейчас им приходилось стараться и искать другие возможности встретиться с тем, кто стал им весьма интересен. И, насколько было известно принцессе, сейчас они хотели найти способ спровоцировать либо новые состязания, что было бы вряд ли возможно, либо уговорить этого парня заниматься с их подмастерьями, под руководством младшего старейшины секты, что, после их полного поражения на состязании, даже звучало как огромная глупость, чему его мог бы научить тот, кто сам ему же и проиграл. Эта своеобразная несуразность была понятна всем, но представители секты просто не привыкли к тому, что в этом случае им было бы необходимо отступить, так как это было бы прямым признанием их поражения. Думая об этом, даже уже лежа на роскошной кровати с великолепно вышитым балдахином, принцесса Айонг улыбалась, и все только потому, что и сама прекрасно понимала, что извести о таком провале дел секты в данной стране будет для ее отца как бальзам на душу. Уж он-то весьма старательно распустит слухи о случившемся поражении по всей империи Шань, а потом воспользуется этим, как уже было. И даже, вполне возможно, что у секты благословенного лотоса возникнут весьма серьезные проблемы, ведь такое поражение явно укажет их вечным соперникам из других сект на их слабость, а это значит, что среди их старых противников наверняка найдутся и те, кто постарается тут же нанести им удар, чтобы избавиться от одного из достаточно сильных врагов, и таким образом усилить свои позиции. Исходя из этих рассуждений, сама молодая принцесса понимала, что в скором времени в империи Шань снова могут возникнуть столкновения между представителями сект, которые начнут передел зон влияния. Главное, чтобы в сложившемся положении эти разбушевавшиеся мастера и подмастерья сект не стали давить на наместников императорской власти в провинциях империи, иначе могут возникнуть серьезные проблемы и у самого императора Тейна. Остановиться тем самым вестником, который принесет в родной дом беду, принцессе Айонг очень не хотелось бы. А ты, сестричка, тоже не так-то уж и проста, — лукаво усмехнулась принцесса Мюнбёль, внимательно переосмысливая весь разговор с младшей сестрой и все то, что привело к этой беседе. Тем более, что и сама Мюнбёль, считавшаяся одной из хитрейших дочерей императора Тейна, кое-что постаралась утаить от своей сестрички часть своих выводов, которые сделала во время встречи с этим странным парнем, Юри, и его супругой, принцессой Еленой. Да, кое-что она рассказала своей младшей родственнице, что все же дало ей некоторые подсказки, и могли достаточно сильно повлиять на ее последующие шаги. Тем более, что сама принцесса все же хотела вернуться домой не просто с каким-то полезным для ее отца результатом, хотя даже в этом случае она получила бы ту самую свободу выбора, которую ей обещал отец. Ей хотелось вернуться домой с беспрекословной победой, той самой победой, которая позволит ей самой усилить свои позиции, но и, ко всему прочему, получить дополнительные бонусы. Ну, а что? Ведь она может, в качестве дополнительного шага со стороны отца, сама Мюнбёль сможет попросить у императора Тейна, например, как 4 уюта провинцию под свое управление. Тогда она станет не только желанной невестой, но и перестанет быть зависимой от казны империи и подачек как самого отца или его придворных. И все потому, что при хорошем управлении провинция будет приносить ей собственный доход, который она будет тратить именно так, как сама того захочет. А то все те вещи, вроде заколок из драгоценных материалов, различных украшений и даже отрезов материи на платье, ей приходилось получать либо как подарки от отца и придворных, либо как подачки от жен императора, которые просто пытались играть в какие-то свои игры. А учитывая то, что на любой прием или даже посещение храма, не говоря уже про семейный ужин, девушке было нужно выглядеть соответствующе, можно было понять, что ей просто приходилось радостно принимать все это. Хотя некоторые подарки она с большой радостью вернула бы, облив каким-нибудь ядом, самому отправителю. Она прекрасно помнила о том, как после отравления ее кормилицы тот самый генерал, за которого замуж вышла ее старшая сестра, постарался вручить девушке целую шкатулку, наполненную различными украшениями, среди которых были даже заколки из дорогущего белого нефрита. Вот только тогда принцесса Мюнбёль не смогла переступить через себя и приказала вернуть этот подарок, который, судя по всему, должен был стать своеобразным извинением за случившийся конфуз с тем, кого она любила и уважала, самому отправителю. И даже более того, она приказала вернуть этот подарок прямо во время какого-то семейного праздника этого генерала, при всех его многочисленных родственниках. Да еще и так, чтобы всем стало понятно, что дар был не принят именно из-за того, что принцесса опасалась, что там все пропитано ядом. Да, после такого намека на то, что принцесса и сама уже прекрасно поняла, кто стал ее врагом, ей пришлось провести несколько часов в наказательном покое, где она без единой жалобы, по приказу отца, простояла на коленях на соли. А это было не просто неприятно. Она после такого наказания даже встать не смогла. Ее оттуда вынесли слуги. Но Мюнбель так и не склонилась, не приняла этот ларец, который теперь был куда крупнее и тяжелее, так как понимала, что сейчас на нее смотрят все те, кто ее окружал. И теперь те, кто ей верен, прекрасно понимали, что она не простит того, кто может снова решиться на подобный поступок в отношении ее людей. Император Тейн тоже понимал гнев своей дочери, ведь когда-то кормилицу для своей дочери он выбирал сам. Так что генералу, который после того, что произошло на его семейном празднике, и сам прекрасно понимал, что такой конфликт с членами императорской семьи в один прекрасный момент может привести к катастрофе, и все его враги могут постараться воспользоваться этим конфликтом. Да, он был заслуженным военным империи Шань, но у таких разумных всегда были завистники и враги, так что отъезд принцессы Мюнбель в это далекое государство пришелся как нельзя ко двору. Сейчас вся та волна негатива, которую она там подняла, постепенно сойдет на нет, зато когда она добьется того, чего так хочет ее отец, все ее потенциальные враги, включая в этот список и того самого старого генерала, будут вынуждены понять, что положение сильно изменилось. И ради этого молодая принцесса и хотела добиться самого максимально возможного результата, ведь ей еще предстояло вернуть долг собственной старшей сестре. А учитывая тот факт, что старый генерал явно постарается защищать свою молодую супругу, можно было понять, что ей придется и от него избавиться, как и от большей части его родни, чтобы мстить было просто некому. Такова была жизнь в империи Шань. К тому же, и сама Мюнбель прекрасно понимала, что оставлять подобную выходку своей старшей сестры ей было просто нельзя, так как, если она забудет о том, что случилось, то все повторится, и будет продолжаться, пока ее старшая сестра не добьется своего. Почему она решила мстить именно ей, сама Мюнбель просто не знала, да и неважно это было. Именно потому, что никто не будет разбираться в том, что именно вынудило старшую принцессу обозлиться на свою младшую сестру. К тому же, сама четвертая принцесса не хотела уже ничего выяснять, так как понимала, что после поступка ее старшей сестры у нее у самой выбора просто нет. Она должна постараться уничтожить того, кто сам начал это противостояние. Именно поэтому сейчас сама принцесса Мюнбель, едва почувствовав возможность усилить свои позиции, как тут же постаралась зацепиться за такой шанс. Ведь если она сможет не только получить нужную информацию для отца, а еще и убедит этого парня приехать в империю Шань, то получит куда больше, чем могла рассчитывать. Ее отец умел быть благодарным. Да, то, что этот самый Юрий приедет на ее родину, еще ничего не решает. Но с этим уже будут разбираться другие советники императора, его чиновники, и даже, возможно, сам император Тейн. А уж в том, что в это дело слишком демонстративно будут пытаться вмешаться и другие значимые персоны империи Шань, а таких желающих будет очень много, в этом уж она была уверена. И вот этот самый молодой паренек, одним своим присутствием, сыграет определенную роль, не говоря уже о том, что если все пойдет как надо, принцесса сможет заручиться достаточно серьезной поддержкой с его стороны. Главное было все сделать правильно, и она постарается сделать все так, чтобы этот молодой паренек, который мог оказаться весьма опасным даже для старейшин какой-либо из сект, сыграл свою роль в ее планах мести. Она давно работала над этим вопросом, так как у старого генерала были не только враги, но и сторонники, которых тоже приходилось опасаться, ведь они были весьма заинтересованы в благополучии своего покровителя, от которого зависели их собственные позиции в империи Шань. Да, потеряв такую поддержку, они сразу же лишатся большей части своего влияния, и практически сразу у них возникнут проблемы. Но пока это произойдет, у них будет некоторое время, чтобы постараться хоть как-то навредить ей. Все-таки обычную злобу и желание отомстить никогда не стоит сбрасывать со счетов. Вот именно для этого ей был нужен этот самый Юрий. С таким опасным противником даже профессиональные убийцы связываться не захотят, так как такой противник в одиночку может уничтожить не одну сотню подготовленных воинов. Именно поэтому ей нужно постараться повлиять на этого паренька так, чтобы он сам ей помог, даже, возможно, сам того не понимая. Но для этого нужно было разработать план, и поэтому все свое свободное время принцесса Мюнбель старательно размышляла над этим планом, и первым шагом было бы именно то, что она и собиралась сделать, набиться к этому парню в друзья, хотя бы. Но ведь дружба могла перерасти в кое-что другое. Например, сама принцесса не раз видела то, как ее собственные старшие сестры старательно использовали в своих целях тех, кого называли фаворитами. Хотя никаких близких и личных отношений между ними не было, но была личная привязанность со стороны различных молодых разумных. Чем дочери императора Тейнай пользовались, так почему бы ей так же не поступить? Можно было бы привлечь к себе этого паренька. Да, он женат, сейчас, а что будет потом, никто точно сказать не сможет. К тому же, фавориты могут быть и женатыми. Тем более, что в империи Шань такими фаворитами обычно бывали именно те, кто стоит куда ниже по положению, чем высокородные девушки. Так что, даже когда становилось известно о подобных взаимоотношениях, сами жены таких индивидуумов предпочитали старательно делать вид, что они банально ничего не видят, или даже просто пользовались таким положением, выбивая некоторые бонусы для себя лично. То есть, если даже его удастся заманить на территорию империи Шань вместе с супругой, это не будет особой проблемой. Как уже говорилось ранее, в их родном государстве было принято многоженство, и если все правильно развернуть, то можно будет его быстро женить на двух-трех благородных девушках, чем его можно будет привязать к родной стране молодой принцессы. Но это дело будущего. Во всей этой ситуации был важен именно первый шаг. И именно этот самый шаг она и старалась обдумывать, когда в очередной раз она оставалась в одиночестве. А такие моменты были редкостью, так как она заранее понимала, что среди ее окружения могли быть те, кто мог служить не только ей, или императору Тейну, что было бы вполне объяснимо. Среди ее окружения могли быть и те, кто служит не ей, и не ее отцу, а именно тем, кто желает ей зла. Ведь ей не стоило забывать о том, что тот самый яд, от которого умерла ее кормилица, как-то все же попал в ее еду. Тогда отравителя найти так и не удалось. Но сам факт, что после этого события старый генерал, муж ее старшей сестры, начал старательно задабривать младшую родственницу своей жены различными подарками. Это и был прямой признак того, кто именно ощущал свою вину за происшествие. Просто они заранее опасались того, что следы все же остались. А когда сама принцесса вернула все эти подарки с прямым намеком, что она знает о том, кто именно подослал отравителя, старый генерал даже побежал с жалобой к императору. Хотя и ему это тоже обошлось не так уж и легко. Но когда даже наказание, полученное принцессой от отца императора, не повлияло на девушку, генерал мог начать планировать ликвидацию самой принцессы. И все только потому, что она не хотела брать подарки, что явно показало бы, что она не собирается мстить. Именно исходя из всего этого, принцесса Мюнбёль понимала тот факт, что поблизости от нее могут быть именно те, кто и был тем самым отравителем. Да, пока они находятся в этом далеком от родины государстве, такой скрытый враг не станет проявлять себя, так как сбежать ему тут будет просто некуда. Представители империи Шань в этой стране слишком заметны, избежать просто не получится. А когда они вернутся обратно на родину, вот тогда тот, кто является предателем и может нанести свой удар молодой принцессе в спину. Так что ей нужно было постараться именно здесь, в империи Суран, обнаружить такого скрытого врага в своем окружении. Иначе ей будет опасно даже просто попытаться заснуть. Тем более, что именно здесь, в чужом государстве, потенциальный предатель будет сильно нервничать, так как на чужой территории его просто некому поддержать. И эту охоту на врага, который может быть источником информации про того, кто действительно заказал отравление принцессы Мюнбёль. Так что именно этот предатель должен попасть к ней в руки живым. Иначе какой смысл его ловить? Убить его все равно придется. Вот только как именно это произойдет, будет зависеть от того, что сможет узнать от него или от нее. То, кто это будет, мужчина или женщина, уже будет не суть важно. В голове девушки раз за разом возникали самые разные планы, но все они упирались именно в присутствие этого парня, и не только в присутствие, а также и в его своеобразную привязанность. А это будет сложно провернуть, пока рядом с ним будет крутиться принцесса Елена. Именно поэтому она и понимала, что, скорее всего, ей придется воспользоваться тем самым напряжением, которая явно присутствует в этой парочке. А для этого ей придется сначала постараться сблизиться с принцессой Еленой, и тут ничего не поделаешь. Тем более, что постаравшись начать общаться с этим самым Юри напрямую, она может просто спровоцировать негатив со стороны принцессы. Слишком уж старательно эта девушка всем демонстрировала свои права на этого парня. Да, сначала и сама принцесса Мюнбёль подумала, что это все было просто своеобразной показухой, но потом, когда заметила один из взглядов этой высокородной девушки, которым принцесса Елена время от времени посматривала на этого парня. Он был осторожным, нежным, и в нем можно было заметить даже своеобразную опаску и ревность. А ревность без любви не проявляется, обычно. Но со стороны самого парня такого поведения точно не было. Уж она-то это точно заметила. Тем более, что была очень внимательной в таких вещах. Она даже заметила своеобразное удивление со стороны парня, который даже вздрагивал, слегка, от неожиданности проявления такой нежности. Да, он старательно сдерживался, но легкое подергивание уголков его губ все же выдавало его напряжение. У них получилось бы все скрыть, если бы молоденькую девушку не учили читать такие нюансы, как открытую книгу. И все только потому, что в империи Шань в благородных семьях интриговать начинали буквально с самого детства. Учитывая принятое там многоженство, в семьях было достаточно много детей, а наследство получали те, кто считался самым достойным, и не всегда таковым признавался первенец. Первенцы вообще редко доживали, так как от них старались обычно избавляться те самые родственники младших детей. Да, в данной ситуации самыми главными интриганами были именно младшие дети, так как против них тоже интриговали, но меньше. Как же, меньше? Тихо вздохнула Мюнбёль, ворочаясь среди многочисленных подушек, пытаясь все же заснуть. Она-то прекрасно помнила о том, как старшая сестра решила избавиться от младшей родственницы только потому, что ей так захотелось. Ведь у нее не было никаких причин для того, чтобы считать именно Мюнбёль виновной в том, что ее выдали замуж, пусть и за заслуженного, но все же старика. На самом деле отец девушек сам давно решил, что постарается привязать к себе семью этого старого генерала. Все только потому, что этот старик был главой довольно многочисленного и воинственного клана. Эта семья всегда отличалась хорошей воинской подготовкой. Также они всегда верой и правдой служили империи Шань. Но тот факт, что генерал не стал останавливать свою любимую женушку и позволил ей проявить себя, посылая убийц к младшей сестре, что уже говорило о многом. Так что ей все равно придется эту семью как следует встряхнуть. Да, возможно, империи Шань будет не очень удобно избавляться от такой преданной семьи, но выбора-то нет. Если представители этого клана все-таки сунут свой нос в дела представителей императорской семьи, что уже, по сути, произошло в тот самый момент, когда генерал попытался вынудить принцессу Мюнбёль взять подарки в обмен на жизнь ее кормильцы, то сам император Тэйин будет изрядно недоволен. Да, девушка слышала о том, что отец пытался и самого этого старого генерала призвать к ответу. Только в чем заключалось это самое наказание? В том, что его отправили инспектировать войска на границе на пару-тройку лет. Вот и все. Конечно, кто-то мог бы посчитать, что это достаточно серьезное наказание для старого генерала. Но для человека, который большую часть своей жизни жил в полевых лагерях войск, такое решение императора является естественным процессом. Так что, по своей сути, для него это не наказание. Это если бы взяли кого-нибудь из придворных, вроде какого-нибудь чиновника, который никогда из императорского дворца не вылезает, и отправили бы его куда-нибудь подальше, в горы, например, ютиться в палатке возле костра. Вот тот бы точно почувствовал, что его наказали. При этом стоит сразу отметить еще и тот факт, что генерал принял это наказание чуть ли не с радостной улыбкой. Так что молодая принцесса прекрасно понимала, что в сложившейся ситуации была наказана больше она, чем этот старик. Да, возможно, он тоже ощущал какую-то вину за то, что его молодая супруга решила заняться самоуправством. Вполне возможно. Однако он понимал еще и то, что если начнется конфликт между сестрами, то все то, что он сделал впоследствии, уже нарушает определенные правила. Сестры могли конфликтовать между собой. С учетом того, что они имеют отношение к императорской семье, любой другой разумный, имеющий какие-то там родовые и клановые взаимоотношения с семьей или чиновниками, просто не имел права в это дело вмешиваться. В этом деле могли участвовать их слуги и служанки, стражники, которые лично им служат, но никак не тот, кто имеет какой-то чинный титул, звание при дворе императора. Этот разумный просто должен был абстрагироваться от происходящего. Он же попытался замерить сестер между собой. Да, он прислал довольно ценные украшения, возможно, какие-то семейные реликвии. Однако сам факт того, что принцесса Мюнбёль открыта, и при всей его семье, дала понять, что прощать никого не собирается, уже должен был ему дать понять, что он сам перешел границу. После этого ее шага, видимо, все же испугавшись, не за себя, а за свою молодую супругу, он кинулся к императору и нажаловался на юную принцессу. Да, он понимал, что сам нарушил определенные правила, но сам факт того, что он это сделал, уже развязывал юной принцессе руки. И если в его семье все такие идиоты, у которых только одна шагистика, маневры и какие-нибудь военные действия на уме, то, как говорится, боги-покровители им в судьи. Потому что, если они попытаются снова вмешаться в это дело, то в данной ситуации в дело, уже на законных основаниях, может вмешаться и сам император Тейн. К тому же, таким поступком они и сами развязали руки и принцессе. Теперь она могла легко обратиться к кому-нибудь за помощью. Да, она понимала, что у этого старого генерала есть достаточно много врагов и недоброжелателей. Вот только к ним обращаться она не хотела, так как, для начала, ей заранее стоит учитывать тот факт, что эта семья, которую возглавлял старый генерал, уже знает про этих самых врагов, и уже заранее ждет с их стороны какой-либо каверзы. Так что ее обращение к таким разумным за помощью не пройдет незаметно, и тогда вражда начнется уже между семьями, и до добра это не доведет. Император Тейн будет явно недоволен тем, что начнется полноценная гражданская война, а ему это было совершенно ни к чему. Поэтому ее могут наказать куда сильнее, чем всего лишь стоянием на крупных кусках соли в течение нескольких часов. Хотя, в этом тоже было мало приятного. Этот старый генерал, когда сам пошел жаловаться к императору, явно еще не подозревал о том, что сам совершил серьезную ошибку, таким образом раскрыв свое участие в случившемся. Возможно, не слишком явное, но все-таки оно было, иначе он бы не стал вмешиваться в ситуацию. А значит, можно было сразу понять, что это отправка юной принцессы в другое государство с довольно серьезным заданием, которое император мог бы поручить какому-нибудь послу или верному чиновнику, тоже имело определенное значение. Просто ее отец решил дать девушке возможность заслужить поощрение со своей стороны. К тому же, сам факт того, что после выполнения этого задания юная принцесса получит разрешение сама выбирать себе жениха, унизит ее старшую сестру, которую просто выдали замуж за того, кто приглянулся ее отцу. Так что явно можно было понять тот факт, что от этого ее старшая родственница просто потеряет любые границы и начнет вести себя как какая-нибудь нервная истеричка, и начнет делать очередные ошибки, что и было нужно. Если это произойдет во время отсутствия старого генерала при дворе императора, например из-за того, что он до сих пор находится где-нибудь на границе, то первая принцесса явно возьмет все в свои руки, а спокойствием и вдумчивостью в таких делах она никогда не отличалась. То есть, как только ее младшая родственница получит поощрение от собственного отца, Мюнбель сразу стоит ожидать повторного покушения на собственную жизнь. Всего этого она собиралась постараться избежать, как можно более тщательно ко всему подготовившись. И именно для этого ей нужна была помощь того, от кого никто не ожидает подобных сюрпризов. Для этого ей нужен тот, кого никто не знает в империи Шань. Для этой роли как раз и подойдет этот самый странный паренек Юри, на чем четвертая принцесса и собиралась постараться сыграть как можно быстрее, так как понимала, что если дать возможность принцессе Елене укрепить свои позиции в отношениях с этим парнем, чего явно раньше не было сделано, то тогда будет куда сложнее привлечь его внимание к себе. А раздор в семейной паре всегда проще раздувать именно через женщину. Уж об этом Мюнбель прекрасно знала. Достаточно всего лишь заставить ее ревновать, заставить ее почувствовать себя ненужной. И женщина, особенно та, которая влюблена и чувствует какую-то привязанность, пойдет на поводу у своих эмоций, которые просто снесут любые заслоны логики и вдумчивого подхода к делу. Поэтому принцесса Мюнбель решила, что еще через пару дней снова направится к своей будущей, хотя возможно и дальней родственнице. Так, побеседовать о своем, о женском, о том, о чем мужчины и слушать не захотят. Та же косметика, мази, кремы, различные процедуры, вроде паровой сауны, которые в моде в их сродной стране. О нарядах, да, мало ли о чем могут поговорить две молодые красивые девушки, они могут говорить о чем угодно. И именно во время этой беседы молодая принцесса и начнет аккуратно сеять все эти семена сомнений в душе принцессы Елены. Главное, чтобы все это происходило аккуратно. Спешить в таких делах было бы категорически нельзя. Да, так можно быстрее посеять сомнения, но также можно было бы и вызвать определенные подозрения. Принцессу Елену глупой не назовешь, и если она поймет, чего именно добивается ее будущая родственница, то может просто разозлиться, и тогда к этому парню уже подобраться у нее не получится.